же голос чистый, тихий, у самого моего уха. Слезы потекли холодным ручьем по лицу, по горлу, дальше на грудь, и меня прошибло вдруг жутким вселенским холодом. Я сказал, что я не знаю, что мне делать. Еще одна пауза, очень длинная, потом он повесил трубку. И я остался с мертвым аппаратом в темноте. На следующее утро я побрился, оделся, собрал вещи, вызвал такси. Ждал, качаясь в кресле, и курил сигарету. Погоды не было никакой. Через несколько минут шофер посигналил мне с улицы. Я подхватил чемоданы и вышел, оставив бюст Лаокоона стоять, где стоял, на каминной полке. Машину, поскольку больше нужды в ней не предвиделось, я тоже оставил стоять, где стояла, на обочине дороги, и сел в такси. Терминал. От переводчика. Хаки Джейкоб Хорнер, главное и время от времени действующее лицо конца пути, свой путь во взрослую жизнь Джон Симмонс Борт-младший начал после нескольких месяцев занятий в музыкальном училище по классу оркестровки и музыкальной гармонии в Балтиморском университете Джонса Хопкинса, где специализировался в той же, что и Хорнер, весьма расплывчатой области знаний. Получив в 1951 году университетский диплом и оставшись в Alma-Mater магистратуре, Барт представил через год свой первый до сих пор неизданный роман «Хитон Несса» и получил искомую магистерскую степень. После чего, не закончив работу над докторской, был вынужден в связи с очередным прибавлением семейства устроиться на преподавательскую работу на английское отделение Пенсильванского университета. В 1955 году Барт пишет первую пару романов. В дальнейшем его тексты также будут появляться в основном тандемами. «Плавучую оперу» и «Конец пути». И с этой поры карьера университетского профессора Джона Барта попадает в зависимость от литературных успехов Джона Барта, известного писателя, признанного отца-основателя и законодателя вкусов для целого направления в американской литературе, получившего не вполне адекватное наименование «черного юмора». По крайней мере, каждый свой следующий академический пост Барт с завидной регулярностью получает после присуждения ему очередной литературной премии. Традиция американского черного юмора в отечественной литературной обиход просачивалась исподволь. Еще в советские времена переводили как фантаста, иногда и впрямь фантаста Курта Воннегута. Поправку 22 под названием «Уловка 22» Джозефа Хеллера протащили как сатиру на американскую армию, и то в сокращенном виде. В 90-е годы ситуация кардинально изменилась. Не знаю, простое это совпадение или жесткая взаимосвязь, но параллельно с выходом добившихся относительного коммерческого успеха переводов из Тома Шарпа, слабого английского эпигона американских авторов черной комедии, стали появляться и действительно сильные вещи действительно сильных авторов. Патрика Донлеви, Джозефа Хеллера, Дональда Бартелми, Томаса Пинчина, Джона Ирвинга и, наконец, Джона Барта. «Конец пути» Наверное, самый черный роман Барта, целиком построенный на провокации. На постоянно